Будь это мировое древо или небесное Да вместо истока бесконечности, тогда, возможно, теневые клоны могли бы существовать сколько угодно долго, без обновления, лишь подавая им силу. Но тогда и создавать их в таком количестве было бы чересчур сложно. Везде есть минусы и плюсы. Патриарх семьи нефритовой печати тут же приказал устроить дополнительный периметр охраны вокруг постройки, не столько для ее защиты, сколько для ее сокрытия и прикрытия возможной лазейки безопасности на территории крепости. Мало ли, вдруг через нее можно получать не только товары, но и посылать вражеские подкрепления. Не дай на ее постройку согласия предки, он бы не согласился сделать это так просто. В третьем посещенном городе мы задержались сразу на 2 дня. Слишком здешнее место пришлось по душе Юянь. Оно было пропитано силой закона огня, невзирая на обилие закона пустоты во всем Нижнем мире, распространяемым его мастером. Не зря он назывался «Подземное пламя». Название вполне отображало его суть, являясь естественным преобразователем силы закона. За прошедшие годы той скопилось удивительное количество, позволившее Юянь не только стать стальным рангом и получить вторую звезду, но и напитать ее божественную искру, облегчая последующий повторный переход в ранг духовной богини. Я же получил очередную партию добычи и целую прорву поступающей силы из терминалов Нижнего мира, потому частенько закрывался в данже, чтобы усваивать добычу и тестировать награбленные материалы. Уже сейчас имею уверенность создать улучшенный генератор, позволяющий создавать уже идеальную силу закона, только теперь желаю замахнуться на большие, не в плане более высокого качества энергии, а в плане выдаваемых объемов силы и ее естественности. Мой текущий генератор, хоть и мощный, выдающий сотни тысяч единиц силы закона в секунду, но его технологический предел – примерно десятка миллионов единиц, при максимальной загрузке сингулярности, которую может выдержать удерживающее поле. Казалось бы, это просто громадное количество, но стоит его разделить на потребности всех терминалов и выплачивание зарплат уже нанятых работников, как этого окажется едва достаточно. Да что говорить, если один духовный бог может пропускать такой поток силы через себя в прямом бою, используя энергию законов этого мира напрямую. Чем-то это похоже на исток бесконечности, но черпающий силу напрямую из божественного континента или подготовленной заранее территории. Не стоит забывать и о том, что излишки сил лучше буду направлять телу Ярослава, чтобы тот продолжил прокачивать навыки. Хм, если подумать, то тело Шэнь Юэ уже не особо уступает по силам первому, даже может заставить слегка напрячься того в прямом противостоянии, за счет огромных объемов оперируемой силы и крутого копья. Но не более. Надо качаться, чтобы иметь возможность того тянуть в развитии за собою. В этом мире такая возможность имеется. По поводу естественности генерируемой силы, наконец понял, как улучшить преобразователи благодаря советам Юянь. Она стала отличным дегустатором качества получающейся силы закона. Просто незаменимая помощница-сладкоежка. В процессе таких тестов и сам понял досконально, какие детали упускал. Невольно захотелось ее погладить по симпатичной головке, что тут же и проделал, взлетев на уровень ее головы. Та только уставилась на меня, хлопая в непонимании глазами. Что? Ничего. Просто любуюсь такой милашкой. Прямое попадание. Полная растерянность в ауре девушки, вызвавшая у меня довольную улыбку от наблюдаемой картины. На что уже она резко взяла себя в руки и схватила меня в охапку, принявшись теребить щечки. А я что? Я ничего, наслаждался приятными объятиями, уютнее устроившись у нее на коленях. А детское тело — это не так уж и плохо. Ну вот, этот город был последний. Подведем итог. Видя, что никто не хочет продолжать, Шэнь Юэ решил продолжить озвучивать свои мысли вслух. В 7 городах человеческая раса входит в тройку сильнейших сил, но ни в одном не занимает решающее место. В 3 городах человеческие объединения еле держатся в конкурентной гонке с другими расами, в оставшихся 5 же пребывают на правах вассалов и рабов. Что скажете? Ничего нового, Юянь просто пожала плечами. Даже во времена ее молодости люди не были доминирующим видом, потому она не была удивлена. Наоборот, ситуация даже выглядела для нее хорошей, раз столько людского рода выжило в таких-то условиях и даже держится далеко не на последнем месте. А чем сразу же пояснила, видя вздернутую бровь паренька, тогда не вижу и сам смысла влезать в местные разборки больше, чем уже успел поучаствовать. Хватит и той небольшой помощи, что уже оказал. Ну да, этих твоих терминалов хватило, чтобы начать несколько локальных войн, хмыкнула Юянь. Шэнь Юэ на это только пожал плечами. «А что ты хотела? Богатство привлекает внимание». Немного помолчав, старейшины решили обсудить другой вопрос. «Шэнь Юэ, ты слышал новости о очередном наборе учеников мастера Нижнего мира? Он повторяется каждые 5 лет, но особых подробностей никто не рассказывает. Может, ты что узнал по этому поводу? А что тут узнавать? У вас же есть коммуникаторы, купите книгу «Драконьи руины». Там есть примерная информация об этом». Старейшины видели этот учебник среди многих продаваемых, которые появились в онлайн-библиотеке. Только из-за чрезвычайно дорогой цены не брали его. Хватало и других полезностей, выставленных на продажу. На такую жадность этого парнишки ему только протяжно выдохнул. Но он должен был признать, что его подход имеет под собой основания. Если тот отправлялся в путешествие с ними, имея вторую звезду легендарного ранга, то сейчас явно имел все 5, и продолжал усиливать ощущение давления от себя во времена высвобождения силы. Убедившись, что парень не собирается делиться информацией за бесплатно, ему все же приобрел эту довольно тонкую книженцию. Информации она тоже вмещала немного, только нечеткие описания самого мира, сильнейших сил и общего строения. Получается, эти ученики могут возвращаться обратно, но не особо стремятся этого делать. Едва ли один на сотню это проделывает. Почему, старейшина, вы как думаете, кто имеет больше шансов пробиться наверх в соревнованиях за место очередных учеников? Искренние патриоты, любящие свою расу, клан или организацию, или жаждущие силы и власти существа? Вопросы у Емо отпали сами собою. Он сам бы не рискнул надолго оставлять Светозар без своей защиты. Вряд ли 5 лет ему бы хватило, чтобы уверенно перейти на следующий ранг. Да и не факт, что он сможет сразу же вернуться, не будучи вынужден выполнять некие задачи школы или секты, в которую его примут. А ты к каким относишь себя, Шэнь Юэ? Конечно же, к желающим силы. Что за глупые сомнения, Юянь? Девушка с сомнением того оглядела. Тогда почему ты еще не стал духовным богом как минимум? Зачем сдерживаешь себя? Неужели опасаешься напугать Шиджи слишком быстрым ростом? Зря. Вспомни реакцию своей матери на твое сообщение, что достиг стального ранга раньше нее. Паренек и впрямь задумался об этом моменте. Его мать и впрямь ни капли не волновалась, наоборот, расслабилась. Особенно заметно это стало, когда тот достиг легендарного ранга. Продвигать интересы Бастиона она стала куда более свободно, иногда зовя теневого клона Шэнь Юэ на важные встречи, для давления силушкой. Нет, это не вся причина задержки. Ранее я не имел достаточного запаса ресурсов для непрерывного продвижения, и старался оставлять некий их запас на будущее. Даже когда создал генератор, продолжил действовать так же, заимел привычку периодически останавливаться, несмотря на почти полную бездонность нового источника сил. Сейчас же это и исправлю. Он так и сделал, очередной раз нырнув в данж. В первую очередь Шэнь Юэ наконец закончил свой гораздо более совершенный генератор, и в этот раз сделал его модифицируемым, с возможностью замены деталей, не стирая при этом сингулярность. Имея образцы так называемой силы небес, полученные в библиотеке книги из горшка кошмаров, он уже вовсю рассчитывал требуемые улучшения для ее генерации. Только даже ее простейший вариант оказался достаточно сложен в производстве, чтобы занять Шэнь Юэ на 2 месяца тестов, лишь бы получить первые успехи. Но даже после этого, обкатка и полноценное применение полученного способа в генераторе займет не меньше времени. Одно дело – результат эксперимента, и совсем другое – масштабировать его для массового использования. В очередной раз спасибо горшку кошмаров за предоставление кучи идей. Этот артефакт имел схемы для получения качественной энергии, включая даже бессмертную. Только бери и изучай, перенося их на свои изделия. Жаль только, до работы с телезмайон не дотянул, воспринимая ту как неперевариваемые примеси. Хотя парень не понимал создателя этого артефакта. Мало ли какую бяку мог прописать владелец такой высококлассной энергии в ней самой. Тело Ярослава от непредвиденных воздействий спасает система, очищая вредную хрень через иммунитет, если ту жрать в небольших количествах. Но тушкой Шэнь Юэ он до сих пор не рискнул напрямую поглощать телезму, даже имея кучу таких возможностей. Тягой к суициду он не страдал, чтобы такое делать. Хм, если постепенно напитывать сингулярность, подстраивая удерживающее поле и улавливатели хранилища, то смогу нарастить ее до генерации 50 миллиардов единиц энергии в секунду. Для большего нужно будет модифицировать общую конструкцию. Проведя небольшие подсчеты, Шэнь Юэ немного растерял довольство от создания улучшенной версии этого девайса. Вот вроде этого до безобразия много, но чтобы материализовать с помощью этого генератора планету, аналогичную Земле, нужно будет потратить на это дело 3 миллиона лет минимум. Так что этот этап только начало. Хоть с новым генератором полное завершение легендарного ранга значительно ускорилось, благодаря отличному качеству поступающей силы закона, но все равно до этого момента оставалось еще почти 10 месяцев планомерного роста, если не найти еще каких редких растений или духовных камней из драконьих руин, имеющих в себе чистейшую силу небес. А чего я вообще волнуюсь? Заскочу в данж еще раз, заодно завершу очередную модификацию генератора, чтобы более плавно перейти на следующий ранг. Блин, да этот мир буквально создан для ускоренной прокачки. Так что марш за работу. Сразу так сделать у него не получилось. После выхода из данжа, Шэнь Юэ по привычке осмотрел округу ясновидением, чтобы убедиться в безопасности. Только в этот раз, на краю чувствительности ощутил наблюдение за собою. Быстро сосредоточившись на его источнике, чуть на месте не наложил кирпичи из перепугу. Мгновенно перейдя в боевой режим, подключил ускорение сознания в обоих телах на максимум. За ним наблюдал боевой предок, прямиком из маленького мира тюрьмы бездны, игнорируя сотни тысяч километров расстояния космического пространства и защитные поля самих континентов. Он понимал, что этот старик из канона реально крут, но ощутить на себе внимание такого монстра оказалось тем еще испытанием. Перепуганный Шэнь Юэ еле удержался от того, чтобы сразу же взорвать формацию перемещения в этот дочерний мир. Не поможет, монстр уровня этого старика своими силами пересечет космическую пустоту и сделает из паренька кебаб, за такую наглость. И защита мира того не остановит, так как он врожденный его житель. Но оставаться в бездействии он не желал, потому направил теневых клонов к формации перемещения на максимальной скорости. У них был один приказ – перенастроить ту на взрыв при попытке переноса кого-либо, или сразу же уничтожить ее, если она начнет свою работу. Так он хоть немного времени выиграет. Зря я не сделал этого ранее, опасаясь спровоцировать этого старого монстра. Вот он и сам меня нашел. Сам парень взялся формировать защитные техники и подвешивать их на тут же создаваемые теневые сознания, для мгновенного их запуска. Делал это на манер подвешивания заклинаний в ауре магов из древнего Шумера, как он представлял себе этот процесс. Мгновением спустя он прекратил это дело, так как тому монстру хватит одного касания, чтобы стереть всю его защиту вместе с телом, не оставив и пыли. Думай, голова, даже если этот ублюдок решит напасть сейчас, у меня будет примерно секунд 5 до смерти. Как раз столько времени этот старик потратит на переход через формацию перемещения, если успеет это сделать до ее перенастройки. Сама скорость этого сверхсильного мутанта мне неведома, но будем считать, что в пределах этого маленького мира ему нужна секунда, чтобы добраться в любое место. Один вход в данж меня не спасет, нужны минимум несколько штук, да еще и тех вариантов, которые позволяют торчать внутри по несколько лет, стараясь создавать внутри еще более сильные варианты. Когда же старик отвел взгляд, Шэнь Юэ не успокоился, а наоборот, только больше заволновался, ведь тот испарился из зоны обзора ясновидения мгновением спустя. Спасибо шустрым теневым клонам, успели добраться до формации за эти секунды и сейчас занимаются ее перенастройкой, готовясь к ее уничтожению в любой момент. Шэнь Юэ, ты в порядке? Да ни хрена со мною не в порядке, хотелось заорать парню. Его мозг лихорадочно обдумывал эту незапланированную встречу. Взяв наконец эмоции под контроль, он ввел тело в привычное состояние утренней зарядки, принявшись выполнять разминку тела, игнорируя недоуменные взгляды стариков и обеспокоенной девушки. В этом состоянии старался по максимуму прочитать свое будущее и направленные на себя намерения, улавливая тончайшие посылы. Юянь лучше прочих понимала, что этот парнишка не стал бы опасаться простого врага, да даже мастера подземелья, духовного бога пустоты, он называл неплохим промежуточным боссом, имеющим интересную добычу, особо не опасаясь их встречи. А тут почти полнейший ступор. Если бы не переливы ауры, наполняющиеся силой и раздувающиеся, будто от переизбытка накачанной силы, она бы подумала, что его взяли под полный контроль, настолько неподвижным он казался. Во время его физических упражнений, из тела парня начала изливаться плотная сила закона, заполняя территорию и беря ее под более полный контроль. Это значительно усиливает заклинателя, пока тот находится в таком месте. Примерно подобным постоянно занимается мастер пустоты, наполняя все подземелье своей силой закона, чтобы иметь преимущество перед вторженцами на его территорию. Пока он находится в Нижнем мире, его силы будут восполняться на порядке быстрее, заодно подавляя врагов. Спустя 5 минут такой незапланированной разминки, парень прекратил это дело, убедившись, что через тело Ярослава он не ощущает в своем ближайшем будущем обрыва связи с телом Шэнь Юэ. Для этого ему пришлось вручную запускать доступные навыки отслеживания своего будущего, будто парень делал это в первый раз. Это было впервые, когда он успел реально пожалеть, что подчистую вычистил свое подсознание с его предвидением будущего. Но Шэнь Юэ быстро взял себя в руки, отбросив эти сожаления, решив просто восстановить подобные навыки в том теле, пускай это и будет сложно делать, пребывая в пустоте. Через само тело Шэнь Юэ он определил, как вообще этот старик смог настолько точно на него нацелиться. Оказалось, в этом виновата книга демонических сущностей времени и пространства, точнее оставшаяся страница, резонирующая с наследством императора Конгмина, в его пустом саркофаге. Он бы уже давно ее достал, но теневые клоны не могли к нему подобраться, рассеиваясь в процессе. Слишком крутая там защита оказалась, с дотошным сканированием претендентов на получение наследства. В который раз парень порадовался, что не сунулся в то место за страничкой, или сходу ее не призвал. Ведь даже мудрец-император не мог почувствовать прочие части книги через свою тройку имеющихся. Уж он-то бы не отказался от такого артефакта, а с его силой смог бы отобрать его у практически любого жителя этого Граномиров. А вот император Конгмин смог нащупать связь, через которую даже его наследник сумел отыскать текущего владельца книги. Да и настолько ли владельца, пока не разберет княженцию на винтики, узнав подробности ее работы, будет считаться лишь временным пользователем с гостевым доступом. Из раздумий его вывел голос Юянь, что отпустило. Угу, и что это было? Ничего, уже ничего. Под подозрительным взглядом девушки, приправленным физически ощутимым намерением докопаться до правды, он быстро раскололся. Ну не мог он отказать этой симпатичной богине, и не столько в плане внешности, сколько в плане мягкой ауры. При первой встрече Шэнь Юэ не особо на нее обращал внимания, слишком она застоялась за прошедшие тысячелетия. Но чем больше проходило времени, тем больше она оживала, неся в себе уютное тепло. Ладно, это был старик в ранге боевого предка, причем на его пике, и он смотрел на меня из другого дочернего мира, а если конкретнее, из тюрьмы бездны. Вот я и перенервничал, слишком уж непредсказуемые эти наследники императора Конгмина. Пока Юянь вспоминала показанную ей версию истории, где там фигурировал тот старик, Шэнь Юэ принимал передачи многих пространственных колец от своих клонов, заполненных лавой и простыми валунами. Закончив, он достал свиток очередного входа в данж, на этот раз готовясь входить сразу на 2 года, самый больший вариант из имеющихся. С текущими возможностями он мог создать и вариант входа на 2 десятка лет, но до этого времени не думал, что такие могут понадобиться. Сейчас же решил сделать таких с десяток во время пребывания внутри. Лучше иметь и не воспользоваться, чем не иметь, когда они нужны. Постой, я с тобою. Юянь ухватила парня за руку, когда тот готовился уже активировать переход. Зачем? Хочу. Не ответив, парень взял руку девушки и активировал свиток. Внутри тут же приступил к изготовлению свитка на 20 лет, решив выжать из себя все возможное на этот раз. Если что, можно будет залечь в спячку на эти годы, оставив тело под управлением теневого потока сознания, чтобы оно продолжало свое развитие, изредка просыпаясь для проверки произошедших перемен и обновления теневого сознания. Юянь первые дни старалась прочувствовать границы этого изолированного пространства, пытаясь узнать, откуда в нем берется воздух вместе с солнечным светом и свободной силой души. Так и не найдя их источника, она взялась тормошить Шэнь Юэ своими вопросами. Тот поначалу думал, что будет раздражаться от вопросов этой древнейшей девчушки, но быстро осознал, что он, наоборот, только радуется возможности пообщаться с приятным разумным. А то, что эта красивая девушка с теплой аурой, делала ситуацию только лучше. Вскоре он принялся рассказывать ей полное устройство обновляемого генератора, не опасаясь выдать секреты. Если она сумеет повторить это устройство в своем стиле, можно будет позаимствовать уже ее идеи. Только этого не понадобилось, через несколько недель начал получать от Юянь интересные советы по его улучшению. Оказалось, Местный подход на основе интуиции и главенства чувственного духа тоже вполне неплох, если он подкреплен помощью точных расчетов. Да какое неплох! Юянь сходу могла почувствовать моменты в устройстве, требующие доработки и примерное направление для последующих изменений. Заодно предлагала, как использовать местные законы для улучшения многих процессов. И вместо планируемых 2 месяцев на отладку и еще больше на окончательное введение в работу, Шэнь Юэ получил генератор силы небес всего за 1,5 месяца. Вот что делает незамутненный взгляд со стороны разумного человека. Не удержавшись, он поцеловал в щеку девушку, как это привык делать в детстве с мамой. Только тут до него дошло, как он успел поменяться со времени своей жизни на земле. Там любые открытые проявления заботы разбивались о усталость родителей после рабочего дня. Отбросив лишние размышления, парень приступил к проверке эффективности поглощения этой силы, вместе со слегка стесняющейся девушкой. Поступающая сила оказалась просто очуметь какой эффективной. Если раньше он был уверен, что дойдет до пика легенды за 8 месяцев, то сейчас ощущал, что хватит и одного. Разница просто несопоставима. Юянь же ощущала, что эта сила была даже лучше ее чистейшей формы закона огня, на пике ее развития. К этому времени девушка успела восстановиться до 1-й звезды легенды, сильно потеряв скорости развития после этого. Теперь же она вновь начала мчаться, как на крыльях. Днем спустя прогресс ускорился еще больше, когда Шэнь Юэ поделился сразу 6 подходящими для нее божественными техниками. Она даже не знала, что делать, благодарить парня или злиться за то, что так подробно изучил ее душу во время перестройки тела. В итоге, просто растрепала его волосы, решив не заморачиваться. Очередной момент перехода по рангам прошел для меня буднично. Просто в один момент сосуд души начал всасывать силу небес в куда больших количествах, преобразовывая весь организм. После завершения части перестройки, в сосуде души начал формироваться маленький бесцветный огонек, который местные называют душой судьбы. Примерно минуту спустя начались неприятные ощущения, поскольку этот огонек начал буквально вырывать частицы из всей энергетики организма, встраивая их в себя. Этот процесс длился довольно долгое время, сжирая прорву сил на восстановление от таких крохотных повреждений. Эта так называемая душа судьбы ощущалась немного непривычно. Самые первые появившиеся ассоциации оказались хоть и странными, но на удивление подходящими. Было чувство, будто у меня появился крестраж, как у Волан-де-Морта. Жаль, пока не могу сравнить их схожесть, но функции у них на удивление похожи. Если вырастить 2-й такой огонек, то его можно оставить в укромном месте и возродиться в случае смерти. Надо бы подробнее изучить этот вопрос, чтобы включить подобную функцию в возможности коммуникаторов. Чувствую, что со временем они станут не уступать по функциональности и самим симбиантам. Для меня же лучше, если сам смогу создать такую крутую систему повышения силы, то и скорее в своей системе разберусь. Не думаю, что даже из полученного учебника от сущности сходу все пойму. Наверняка там сложность конструкции запредельная. Некоторые архимаги и местные эксперты тысячелетиями изучают одни области магии и аспекты техник. Так чем я лучше них? Только помощью той же самой системы. Я настолько залюбовался ростом души судьбы и насыщением ее силой небес, что совершенно упустил из виду течение времени, прекратив ежедневные занятия и приемы пищи. Благо, на текущем этапе это не такие уж и обязательные потребности. Только через несколько суток я опомнился. Если нормально не кушать, то я могу остаться ребенком еще на долгое время. Хоть замена питания потреблением энергии возможна, но точно не полезна для пока еще растущего детского организма. Вынырнув из такого состояния, сразу же устроил перекус с запасами из кольца, оставив подпитку души судьбы на теневое сознание. Хм, ощущаю себя слегка непривычно. Очередное повышение возможностей хоть и радовало, но не приносило такого ощущения довольства, как при том же получении серебряного ранга. Поднявшись на ноги, быстро провел анализ моего состояния. Эф, вот ведь, раз не удалось никому набить морду, показав свою силушку, то и ощущения от повышения ранга не принесли особого удовольствия. Да еще и этот чертов старик напугал до усрачки. Даже в текущем состоянии я ему на один плевок, вот и понимаю, что радоваться то нечему. От негативных мыслей меня отвлекли упругие холмики, прижавшиеся к моей голове, вместе с охватившими меня руками огненной симпатяги. Чего загрустил, Шэнь Юэ? Расслабленно повел плечами, чтобы лучше устроиться в таком положении. «А ты чего меня так прижимаешь? Неужели на маленьких мальчиков потянуло?» Думал, девушка оттолкнет меня от себя и даст за трещину, щекоча мою защиту, автоматически удерживаемую на коже. Нахваталась некоторых привычек у моей мамы. Но нет, она только крепче меня обняла, ничего не ответив. Блин, ее аура — это просто идеальное средство антистресса. Чем больше в ней пребываешь, тем сильнее расслабляешься. Не удержавшись, развернулся в ее руках и обнял девушку в ответ, чтобы просто постоять так, ни о чем не думая. Все, наобнимались и хватит. Теперь рассказывай, что ощутил при переходе. Через некоторое время, слегка смущенная девушка первой разомкнула объятия. Хоть ей и было неловко, но одновременно ее интересовал и процесс с моего перехода на следующий ранг. Хорошо, слушай. Усевшись в ранее созданной беседке, принялся передавать ощущения своего перехода и процесс формирования этого мелкого крестража. Поскольку у нее теперь нормальное человеческое тело, то и ее развитие может идти классическим путем, не становясь вновь духовной богиней. Хотя это уже ей решать. Шэнь Юэ, а что за корень духа, о котором ты упомянул? Такой метод измерения таланта? О, это сложный вопрос. Ранее я думал, что это отображение развитости ядра души и как бы процентная часть его силы, пронизывающий сосуд души и весь прочий организм. Например, насколько хорошо пси из ядра помогает поддерживать разум, или как прана из него же очищает твою жизненную силу до эталона. Услышав знакомые термины, но которых она не совсем понимала, Юянь мигом переключилась на них. А подробнее о этой пси и пране, тебе мама разве не рассказывала о разных энергиях, только в общих чертах? Она смогла подробно пояснить о воле и передаче концентрированного намерения с ее помощью. Остальное Шиджи и сама плохо понимала, сосредоточившись только на этом аспекте. Ясно, что же, слушай. Начну сначала, чтобы не путаться. Практически у всех душ нашей мультивселенной имеется ядро Творца, теоретически неразрушимое, хотя это просто вопрос прикладываемых усилий. Ясно же, что какой-то захудалый легендарный заклинатель его может даже никогда не ощутить, не то что разрушить. Представив натужно сопящего над этой задачей ему, усмехнулся. Ощущение своего восприятия передавал напрямую девушке, чтобы более полно донести до нее информацию. Само ядро практически неощутимо даже для сильных заклинателей, но его можно нащупать косвенными методами, благодаря его оболочке, которой оно крепится к прочей энергетике тела. Так вот, оно является пускай и слабеньким, но практически неблокируемым источником энергии. Да, в зависимости от вселенной в нем могут сталкиваться хаос и пустота, свет и тьма, жизнь и смерть, инь-ян, да хоть телепузики с Годзиллой. Нам туда смысла лезть нет, минимум до уровня местных бессмертных, а то и выше. Разве что получится немного пошевелить его оболочкой, которой оно крепится к телу. Более важно, насколько оно большое и сколько сил может выдавать. Здесь чем больше, тем лучше. Как и с сосудом души, верно. В зависимости от строения внешней оболочки ядра, его вырабатываемая сила может оставаться нейтральной силой души, так и разделяться на отдельные типы энергии. Здесь и жизненная, и духовная, сила разума, эмоции и воображения. По мере рассказа, демонстрировал девушке разные состояния силы, давая прочувствовать ей образцы энергии с помощью ее симбионта и напрямую телом. Сосуд души в этом плане довольно удобен. Он позволяет не разделять эти энергии на разные резервы, а трансформировать свою универсальную и нейтральную силу в требуемый формат, при необходимости, соответственно лучше подстраиваясь под наиболее часто используемую энергию. Чем больше я изучал строение этих симбионтов, тем больше находил схожего с системой, будто она это куда более продвинутая версия местного сосуда души, но с временно заблокированной возможностью расширять свой резерв сил. Окончательно убедился в этом, когда скопировал способности симбионта, перебросив к основному телу нескольких бандитов и скопировав его системой. Большинство его способностей система отказалась копировать, обзывая их слишком устаревшей версией, а на возможность симбионта хранить килотонны энергии в резерве она ругнулась, что такая возможность уже имеется, но заблокирована до полного выполнения квеста. Такие вот пирожки с котятами. Не обошлось и без пользы в копировании местного симбионта. Удалось разобраться, как обходить его проблемы развития и узнать о сторонних следилках и лазейках, встроенных в него. Именно через них мудрец-император отслеживает опасных для него существ. Именно с их помощью местные бессмертные следят за потенциальными конкурентами с нижних миров. Можно даже удаленно взять под контроль сосуды душ заклинателей, используя определенные техники, практически не прикладывая усилий, и заблокировать переходы по рангам, при необходимости. Из растущего раздражения меня вывела ладошка Юянь, потрясшая мое плечо. «Ты в порядке?» «Да, не обращай внимания. Просто вспомнил неприятную информацию. Давай продолжим». По мере развития, заклинатель увеличивает не только сам сосуд и перестраивает тело, но и создает некую смягчающую прослойку между ядром и прочим организмом, не давая им стать слишком различными друг от друга, чтобы не вызвать отторжение. И чем сильнее ядро в развитии отстает от текущего ранга заклинателя, тем больше нужно тратить дополнительно ресурсов на развитие этой прослойки. Я потому и мог развиваться почти до серебра, вообще не используя никаких пилюлей техник совершенствования, что напрямую работал через это самое ядро, усваивая внешнюю силу им почти напрямую. Только далее ситуация стала обратной, оно стало настолько крохотным для моего текущего сосуда души, что вообще почти никакой помощи не приносит. Вспомнив один момент, тут же поведал его Юянь. Кстати, именно эту прослойку частенько и называют душою, не имея возможности ощутить ядро. В некотором роде это просто вопрос терминологии. Для меня вот душа, это все тонкие тела вместе, от ядра до ауры, кроме физического тела, а вместе с ним, они составляют организм. А у меня как ситуация обстоит с этим самым ядром? По моей градации, ты имеешь минимум 15 тысяч единиц мощности этого самого ядра, имея возможность хоть сейчас начинать формировать полноценное бессмертное начало. Точнее, его зачатки у тебя есть, но будто надкусанные, очень сильно надкусанные. Такое ощущение, что в прошлой жизни тебе кто-то его здорово повредил. И даже если ты потеряешь статус божественного духа, старость тебе вряд ли грозит. Но рисковать я не буду, уверенно заявила девушка. Значит, решила вернуть свой статус. Верно. Было приятно вспомнить жизнь смертной, но божественное тело мне комфортнее. Жаль, слишком мне приятна была ее компания. Не хотелось бы так рано расставаться. В следующее мгновение ощутил теплую ладошку, гладящую меня по голове. Эй, чего нос повесил? Не покину я тебя, минимум в ближайшие годы. Мало ли что ты учудить вздумаешь. Кто же за тобой присмотрит? У Шиджи слишком много дел, чтобы за тобою приглядывать. Подавить выползающую улыбку не получилось, да и не очень-то хотелось. Пошли нахер эти любители носить кирпичные морды, а недовольных можно и острой диареей благословить, чтобы не имели времени портить настроение. Уж в этом я спец, благословлять жителей кишечников недоброжелателей, на причинение своим носителям неприятностей. Кстати, а как у тебя обстоит дело с ядром? Даже сотни не имею. При этом это не полная сотня, у меня еще и разделяется на 5 компонентов, о которых говорил ранее. Оно очень медленно растет, хотя и это уже прогресс. Раньше было всего 8 единичек. А что эти числа вообще значит? Если максимально просто, то это количество единиц энергии, которое ядро добывает в сутки, напрямую переваривая крупицы хаоса и пустоты. Так мало, ты же говоришь о тех же единицах, которыми измеряют силу бронзовых воинов. Ага, только с более мягкой энергией включаются разные множители. Даже плохонькая жизненная сила усваивается в десятикратном количестве. Сосуд души же по умолчанию дает примерно тысячекратный прирост, хорошо подстраивая внешнюю силу и напрямую направляя ее в ядро. По мере повышения рангов, само ядро тоже понемногу растет. Потому у тебя оно и такое развитое. Было бы еще больше, если бы ты не была долгое время на восстановлении. А что по поводу корней духа? Я ранее думал, что корни духа показывают именно размер этого самого ядра, но исследовав сам сосуд души и многих жителей Нижнего мира, убедился в другом. Они скорее показывают общую гармонию организма. Например, насколько подходящая техника культивации, насколько она сочетается с состоянием сосуда души и самой душой. Если обобщить, это очередной множитель в потребности ресурсов для исправления косяков организма. Даже заклинатель, имеющий один смертный корень духа, может стать бессмертным, только ему потребуется либо приводить в порядок организм, либо тратить на несколько порядков больше пилюль, духовных камней и времени для развития. Девушка просто кивнула и погрузилась в медитацию, желая проверить то, о чем я ей говорил. На мгновение возникли мысли, что слишком много рассказываю и показываю этой девушке, но быстро были отброшены за ненадобностью. Даже если и так, ощущаемый комфорт и помощь в создании моих изобретений того стоят. И неважно, преследует ли она какие-то свои цели, действует по чужой указке или в самом деле искренне помогает мне, попутно учась новому и сама. Лишние сомнения сделают хуже только мне. Только эта легкомысленность не помешала мне встроить во все мои артефакты функцию принудительного их переноса к телу Ярослава, на случай уничтожения тела Шэнь-Юэ. Там уже решу, что делать, пустить их на энергию или встроить в свой организм с помощью системы, в зависимости от ситуации. И добавил самоуничтожение главных узлов, на случай неудачи переноса. Перестраховка не повредит, чтобы окончательно заглушить паранойю. Решив не отвлекать Юянь, сам принялся вовсю осваивать последующие этапы истока бесконечности. Мой низкий талант культивации обусловлен в значительной степени слегка перекошенным развитием ранее и частично самой техникой культивации, точнее моим небольшим ее отторжением иммунитетом. Узнал об этом только недавно, когда смог использовать обнаруженные лазейки в общем строении местных симбиантов, чтобы просканировать свой. Оказалось, не только Нелевкано не получил от императора Конгмина подозрительную хреновину в сосуд души. Сам исток бесконечности тоже в некотором роде является ловушкой. Ранее я подсознательно это ощущал, но не переживал, имея подсознательную уверенность, что смогу найти выход из ситуации. Тем более, что прямой угрозы не чувствовал. После генеральной уборки разума, тоже не нашел проблем от техники в ближайшем будущем. Сейчас же начал немного понимать, в чем состоит подвох. Сама техника не делает ничего плохого, вполне выполняет все ее функции, выдавая просто колоссальную скорость восполнения резерва. Но фишка заключается в том, что при полном прорастании травы равновесия, она производит цветок, а потом и плод, употребив который можно напрямую перенять его свойства быстрого пополнения резерва, безопасно переключившись на изучение другой техники культивации. Только плод то можно принимать далеко не один, и чем их больше, тем лучше. Подробностей получаемых преимуществ от множественных употреблений не узнал, но зато понял, что сама эта техника самосовершенствования не оригинальная версия, а искусно модифицированная. После завершения формирования плода, тот будет автоматически телепортирован на стол создателю техники, а мне нужно будет выращивать новые растения почти с самого начала, чтобы восстановить потерянные свойства увядающей травы, или сразу же приниматься за другую технику, давая растению окончательно исчезнуть. Теоретически, я могу запереться на это время в данже, обрывая связь со внешним миром, но это не стопроцентная гарантия изоляции перемещения. Телепортация может состояться и принудительно, повреждая границы данжа и выбрасывая из него все находящееся внутри хрен знает куда, может даже в междумирье. Изнутри это сделать куда проще, чем снаружи. К тому времени могу придумать, как заблокировать саму эту функцию. Но если не получится, мне хватит и опыта в самом процессе поэтапного развития этой способности к быстрому пополнению сил, чтобы суметь ее повторить. Так что особо горевать не буду. Хотя хрен там. Наверняка я тогда захочу этот плод засунуть в задницу тому умнику, который придумал такую ловушку. Фух, спокойствие, нечего беситься заранее. Еще ничего не произошло. Зато будет мне урок на будущее. Везде нужно искать подвох и уровень возможных проблем при его наличии. Глава 16. Выйдя из медитации, Юянь с наслаждением потянулась. За прошедший год она не только полностью восстановила силу пика легенды, но и изучила полученные техники, лучше постигая свой закон огня. Жаль, только что для повторного восхождения в ранг духовной богини нужно будет покинуть это изолированное пространство. Она не хотела беспокоить Шэнь-Юэ преждевременным выходом из него, уж слишком тот активно готовился все это время к противостоянию тому сильному эксперту. Даже если он говорит, что перед переходом в это пространство не ощущал опасности и угрозы миновала, его спешка в улучшении своего оружия говорила об обратном. Теперь просто видя его невзрачное копье, девушка ощущала, что оно может расщепить ее в пыль простым касанием наконечника, проигнорировав любую ее защиту, не пощадив и искру. Подробностями его создания Шэнь-Юэ особо не делился по собственной инициативе, но и спокойно отвечал, если она прямо спрашивала. Хотя Юянь старалась этим не злоупотреблять, и так ей было немного непривычно, что парень практически ничего не скрывал от нее, как поступил бы любой другой эксперт на его месте. Она могла бы списать это на его возможность перерождения и второе тело, которое пребывает в таком месте, куда не сможет пролезть ни один эксперт из ближайших миров. Только было что-то еще. На прямой вопрос о такой излишней открытости он же просто отшучивался, что это приемлемая цена за составление ему приятной компании. Но ведь не может же быть все так просто, или может? Отбросив эти мысли, она принялась пытаться ощутить свою душу. Как показывал ей Шэнь Юэ, никогда не помешает обучиться чему-нибудь новому, для расширения кругозора. Даже если это пригодится лишь раз в жизни, уже хорошо. Заодно и время за работой пролетит куда быстрее. Больше года мне понадобилось, чтобы сформировать окончательно первую душу судьбы и приступить к созданию второй. И все оставшееся время Данжа ушло на ее взращивание, не будучи законченной и на треть. Вот уж не думал, что это будет настолько сложно. Зато полностью завершил очередной этап истока бесконечности, не жалея на него поступающей силы. Да и было чем заняться и без того, периодически советуясь с Юянь по поводу своих идей, чтобы еще и отвлекаться на и так неспешно продолжающееся развитие. Перед началом освоения следующего этапа, желательно дождаться прорастания минимум 12 листочков травы равновесия, сейчас имеются 7 полностью сформировавшихся. Заодно понял, в чем различие между энергиями одного уровня местных заклинателей и моего основного тела. Оказалось, я недооценил систему, принимая некоторые ее особенности за данность, надеясь и на такие же эффекты от местного симбионта. Все дело оказалось в том, что мало поднятия уровня используемой энергии, он просто отражает сложности и объем возможной информационной наполненности единицы силы, но не саму наполненность. Это можно назвать приобретенными свойствами и инстинктивными реакциями самой мистической энергии, облегчающей выполняемые задачи, если они соответствуют этим самым свойствам и инстинктам. Если вспомнить Биджу из мира Наруто, то их чакра была буквально продолжением их воли и желаний, неся отпечаток всех их возможностей, и она могла использовать значительную часть возможностей самого хвостатого зверя, без необходимости прямого контроля. В местной системе развития силы, это наполнение энергии смыслом происходит естественным образом, без прямого записывания информации симбионтом, как это делала за меня система в теле Ярослава. Единственное, в чем помогал сосуд души, это подстраивал тонкие тела для более легкого овладения особенностями силы очередного ранга, но и то давая лишь начальный толчок. Потому, даже на 5-м уровне энергии, при достижении легендарного ранга, его полет ощущался таким ущербным, по сравнению с чувством полного контроля при использовании власти правителя. И сейчас ситуация особо не улучшилась. Силу небес можно использовать на манер телекинеза, но она опять же уступает таковой у власти правителя даже 3-го уровня, что уж говорить о 6-м. Следующей целью поставил себе разбор этого вопроса как можно полнее, с дополнением своего программирования праны с духовной силой. Примерно уже понимаю, что делать, но нужно разобраться в этом вопросе досконально, чтобы сразу же прописывать в своей энергетике нужные свойства, а не просиживать десятилетия для оттачивания одной техники, как это принято у крутых культиваторов. Только времени для этого не хватило, да и набранных запасов лавы оказалось маловато для дальнейшей работы нового генератора. Нет, он может проработать еще 3 года, закрывая мои потребности в силе небес, и это не учитывая возможность его наполнения напрямую из моего быстро восстанавливающегося резерва. Но оказалось, что при чрезмерном наполнении искусственной сингулярности своим ядреным резервом, та начинает терять стабильность, начиная пульсировать, вместо равномерного выпуска чистой энергии. Значительная часть перерабатываемой материи или энергии должна происходить из других источников, чтобы не случилось какого казуса. Проверять, что случится при усилении пульсации, буду в другой раз и на другой сингулярности. Сейчас я хочу сделать погружение в данж сразу на 20 лет, чтобы как минимум достичь пика небесной судьбы. Всяко меньше будут трепетать нервишки от присутствия такого могучего спятившего старикашки. Заодно закончу подготовку инструментов для его отслеживания и даже запечатывания, или уничтожения. Но что странно, наследник Конг Мина хоть и наводил жути, заставляя готовиться драпать или защищаться одним только направленным вниманием, но не создавал ощущения невозможности его уничтожить, если правильно подготовиться. Тогда как при изучении повелителя демонов ясновидением, отчетливо чувствовал, что окончательно того убить не смогу, даже значительно превосходя его в силе. Наверняка у него имеются продвинутые способы перерождения, даже в случае полного уничтожения тела. Или это какая-то концептуальная защита от смерти местного злодея? Тогда где моя такая защита? Хотя о чем это я? Уже ведь имею ее, просто не хочу эту тушку терять. Похлопав себя по щекам, принялся готовиться к выходу. «Юянь, через час данж сам закроется. Тебе нужна помощь с повторным становлением богини огня?» Подумав, девушка кивнула. «Да, нужно место с сильной огненной аурой, и подальше от демонических зверей, чтобы они нас не прервали. Знаю одно такое, доставишь, это можно устроить, не особо напрягаясь. Клоны справятся, даже одного должно хватить. Старейшин семейки в юге отправлю напрямик в Светозар, вдруг на это место в Нижний мир заявится тот могучий старикашка, используя окольные пути, о которых я еще не в курсе. Сам же займусь добычей материи для преобразования в силу небес и прямым наращиванием силушки». Закончив подготовку, скомандовал выход из данжа. В первое же мгновение просканировал направленное на меня внимание. Минфей, он же мастер пустоты, чек. Чумилин, она же богиня времени пространства, чек. Тяжелого взгляда старика из тюрьмы бездны не ощущаю, чек. Создаю теневого клона с наказом доставить Юянь в дочерний мир с переизбытком огня и уничтожить в него вход. Восстановить его будет сложно, зато так никто до нее не доберется в ближайшее время. Да и обратно смогу переместить ее с помощью клона, если понадобится сделать это срочно. Второй клон подхватывает двух стариков и доставляет их в Светозар. Сам я переместился несколькими прыжками на границу мира, планируя вылететь в космос для перемещения к кольцу астероидов и полного наполнения своей сингулярности в реакторе на многие десятилетия вперед. Заодно в космическом пространстве меня будет на порядке сложнее выследить, да и техниками телепортации здесь мало кто владеет, чтобы сходу меня достать. Когда я уже обустроил дополнительный якорь для обратного возвращения, мое путешествие пришлось отложить из-за непредвиденных обстоятельств. Возле входа в дочерний мир огня, моего клона Юянь поджидала встречающая делегация из семи демонических зверей, один из которых был духовным богом, остальные же являлись полубогами. Млять, и как эти твари смогли вычислить это? Не тратя времени, переместился к клону, дав ему команду прикрывать Юянь. Сходу ускорился на максимум и продырявил копьем живот ближайшего зверя в получеловеческом облике, похожего на гориллу. То сходу высосало жизненную силу противника и его душу, обращая тело в прах. Не задерживаясь, рванул на второго, успев отрезать поднятую лапу и зацепить грудь, чего хватило для иссушения второго врага, когда их главный высвободил силу, накрывая меня и Юянь волной льда. Спасибо восстановленному предвидению, успел отпрыгнуть вместе с девушкой и пригвоздить копьем третьего зверя, получая его душу. Клон же развеялся, потратив оставшиеся силы на защиту девушки. Он и до того не имел большого запаса прочности, отразив первую волну нападения демонических зверей. Создав нового теневика, отправился Юянь в сторону, чтобы не попадали под атаки, после чего принялся отстреливать бросками копья оставшихся статистов, в который раз обрадовавшись добавленной возможности призывать свое оружие обратно. Самый сильный противник даже не стал прикрывать своих подчиненных, стараясь подавить меня своей силой закона, только я на это просто перемещался по округе, не вступая в прямое противостояние, пока последний моб не был истреблен. «Ты кто таков?» На это я ничего не ответил, просто запустив в противника копье, которое тот попытался схватить руками. Только куда там, мало того, что оно несло в себе половину моего резерва, прокалывая защиту этого ледяного червя, начавшего темную эпоху, так еще и старалось вытянуть и переработать вражескую силу, если попытаться его удержать. Червя, я самый чистокровный дракон в этом мире. Продолжение его речи было прервано очередным броском копья, оставившим глубокую рану на предплечье говорливого демоненка. И чего эти злодейские зверушки такие болтливые? Есть враг, есть цель в его уничтожении. Зачем нагружать язык? Или это какой-то врожденный инстинкт, пытаться отыграться словами, если силенок не хватает, убью. Упс, кажись, забыл скрыть ауру от распространения моих самых громких мыслей в окружении. Слишком привык за 2 года держать ее открытой с Юянь, вот и забылся. Надо кончать этого звереныша. Заодно проверю, смогу ли его душу захватить, разорвав его связь с этим миром, как духовного бога. Объединившись со своей аметистовой лозой, рванул в ближний бой. Хоть после повышения до божественного ранга она больше не делала резких переходов качества, но, под действием регенерации, постепенно начала пробуждать так называемую память предков, повышая родословную до древней. Возможно, даже удастся поднять ее до древнейшей, только шанс этого слишком мал. Даже до древней родословной поднятие обещает затянуться на долгие десятилетия. И сейчас фиолетовый блеск, распространяемый поверх почти не изменившейся с виду кожи, устойчиво отражал попытки заморозить тело и пробить летящими осколками льда. А каждая из этих летящих ледышек оставляла пятиметровые воронки в земле. Да, не зря я не захотел менять своего духа демона. Отличная защита и хорошее оружие в руках, при бесконечном запасе сил, не оставляют ни шанса противнику, который превосходит меня на 5 уровней. Этот ледяной червь сформировал в своем сосуде души 7 лотосов, что соответствует 7-му этапу небесной судьбы. Только это ему не сильно помогает, стоило только войти в ближний бой. Наношу очередной удар копьем, не уклоняясь от атаки, получая 4 глубокие порезы на боку. Но обошлось даже без кровотечения, слишком сильно мое тело напоминает демоническое растение, в режиме одержимости. Зато враг теряет ногу на уровне бедра, а иссушение плоти от прикосновения лезвия копья поднимается выше, захватывая и пах, на чем и останавливается. Противник сумел отлететь и оборвать канал откачки сил, подавив разрушение энергетики. Быстро регенерирую полученную рану и, расправляя крылья, догоняю врага, стараясь проткнуть его грудь наконечником. Не успел, тот начал принимать облик зверя, сместив удар сначала на живот, а потом и вовсе отбросил меня своим хвостом, будто хлыстом, немного взболтав мои внутренности в процессе. Ну вот, даже червяк не выглядит так мерзко, как эта отвратительная химера. Человеческое лицо, натянутое на голову ужа, БРР. Даже суп из такой мерзости нормальный не выйдет. Граааа. Упс, кажись, перестарался с комментариями о его внешнем облике. И как он только услышал меня в окружающем шуме. Ладно, размер червя хоть и громаден, но особого скачка силы я не заметил. Только прана в теле стала немного плотнее, видать, он слишком сосредоточился на законе льда. Рванув к нему вновь в ближний бой, засадил копье в такую удобную мишень и принялся растворять его энергетику оружием, сам сосредоточив все усилия на защите и выращивании лос вокруг тела и их проникновении в слабеющую плоть врага. А во, да она и сама принялась подпитываться кровью своей жертвы, ускоряя свой рост вдоль кровеносных сосудов этого червя с человеческим лицом. В агонии, тот пытался бросаться на окружающие скалы, чтобы вырвать убивающих его пиявок из тела. Сейчас даже не скажу, что было больнее, разложение ауры и высасывание полученной энергии от копья, или прорастающие уже по половине тела мутировавшего дракона лозы, откачивающие кровь и силу закона, струящуюся по его организму. Собрано контрольных точек. 34. Добивание агонизирующего противника не составило особых проблем. Догадываюсь, что в мою пользу сыграло еще и превосходство силы небес над местной силой закона. Так что этому червю смело можно скидывать уровень, а то и 2, по сравнению с нормальными практиками небесной судьбы. Взамен, он имел возможность куда быстрее пополнять резерв, притягивая окружающую силу закона. Так что паритет возвращается. Душу удалось понадкусывать, но не захватить полностью. Часть ушла копью, став куском демонического духа, после чего была передана в браслет, для последующих слияний. Еще часть была откушена аметистовой лозой, использующей повреждения от копья, как место своего проникновения сквозь защиту вражеской вариации сосуда души. Это немного стимулировало ту в развитии до древней родословной, разом ускорив прогресс с на 5 месяцев работы регенерации минимум. Не знал, что и такой способ возможен. Оставшиеся лохмотья улетели вместо сильной концентрации закона льда, для восстановления разрушенной искры и тела этого червячка, следуя протоколам этого маленького мира. Перебороть или обойти их так и не удалось. Ничего, в будущем будет шанс попробовать еще раз. Ладно, это уже не важно. Надо отправляться за добычей астероидов. Да поскорее. Быстро взял Юянь и переправил ее в маленький мир, создав нового клона. Пускай присмотрит за ней на той стороне, пока девушка будет снимать печать со своей искры закона. Постараюсь успеть составить ей компанию к началу прорыва. Юянь пребывала в прострации, наблюдая за истреблением угрожающих ей врагов. Слишком резким оказался переход от смертельной опасности до смерти зверей, устроивших на нее засаду. Когда она хотела вступить в бой и помочь, ее придержал клон. А когда Шэнь Юэ прорастил внутрь тела Чжу Лонга Лоза и принялся высасывать его жизнь, заставляя того корчиться в агонии, она невольно вспомнила рассказ Чумилин о хищном растении, растворяющем мир, и ощущаемое от парня легкое любопытство к самому процессу убиения зверя, с полным безразличием к его агонии, заставили ее представить, как он отправляет весь этот континент по кусочкам в свою сингулярность, для получения энергии на развитие. В следующее мгновение Шэнь Юэ приподнял ее за попу и мигом перенес в маленький мир огня, оставил клона и тут же исчез. Что случилось? Новенький теневой клон заметил обеспокоенность в ауре девушки, сразу же спросив о возможных проблемах. «Чем сейчас занимается твое основное тело?» Тот только наклонил голову в непонимании. «Зачем ей это?» Не видя смысла скрывать происходящего, ответил. «Наполняет реактор материей. Хочет сделать запас на многие годы вперед». Юйянь хотелось ругаться, но сил не было. Из накатывающей паники ее выбил пробивающийся смех Чумилин, переданный по установленной духовной связи. «Ой, не могу. Древняя богиня огня паникует, как маленькая девчонка. Это точно надо показать богу лавы. Это наверняка ослабит его недовольство твоим безразличным взглядом, с которым ты его избивала в прошлом. Ха-ха-ха, спасибо за такие прекрасные кадры в записывающем нефрите». Только после осознания слов богини времени пространства, Юйянь сообразила, что если бы случилась глобальная проблема, то и без нее есть кому ее решить, присмотрев за ее спутником. Успокоившись, она решила сначала узнать подробности, чтобы отбросить тревогу окончательно. «Шэнь Юэ, а как ты решил пополнять реактор?» Из космоса, вылавливая астероиды, видя непонимание, Юйянь уточнил, параллельно передавая образы вида этого мира с небес, отправился за пределы божественного континента и принялся вылавливать летающие в пустоте камни. Девушка на это только хлопала глазами, даже не подумав о такой возможности. Слишком привыкла к этому миру, даже не пытаясь покинуть его пределы. «Кстати, а как Чжу Лонг нас нашел, да еще и дожидался на входе в этот мир, скрывая свое присутствие? Я не освобождала искру, чтобы не показать свое местонахождение раньше времени». На это парень только недовольно нахмурился. «Твои сторожи в черном источнике передали сигнал своей смертью этому змеенышу, заставив его частично выйти из медитации и обдумать произошедшее. А вскоре и ты исчезла из его ощущений, заставив этого червя преждевременно завершать познание своего закона льда, не проводя стабилизацию достигнутого результата. После этого он искал способ тебя выследить, но не чувствовал твоей искры, вот и призвал за хорошую плату специальное существо из мира бездны, владеющее пророческим даром и куда более смахивающее на реального демона, чем местные звери. И он не предсказал твое прибытие, не уверен, либо предсказал, но умолчал об этом, надеясь, что мы взаимно уничтожимся, либо надеялся на уничтожение самого Чжу Лонга, либо вообще не мог меня почувствовать, отследив только твое будущее. Скоро узнаю об этом, обязательно узнаю. Слишком ему не понравилась такая засада на его подругу, но собственное развитие он ставил все же выше, да и имея больше сил, куда проще добывать требуемые ответы. Потому и оставил клона для охраны, отправившись вновь на выход из этого мира. Само прохождение сквозь барьер божественного континента было не особо сложным. Хватило простого уплотнения собственной защиты. Зато последовавший неконтролируемый полет в невесомости заставил напрячься. Оказалось, что вокруг силовой защиты этого домена летает целая куча валунов, захваченных его гравитацией, но не имеющих возможности проникнуть внутрь. Они медленно стирались о внешний барьер, после чего затягивались вторым слоем защиты в отдельные места, где окончательно перерабатывались и шли на рост континентов. Вроде чего такого страшного может произойти от столкновения с моим телом простых камней и обычного железа, если они просто рассыпаются пылью при ударах о мою кожу. Только каждый такой удар не только здорово отбрасывал мое тело в сторону, из-за малого собственного веса, но и пожирал резерв. Это ведь не сама моя плоть такая чудовищно крепкая, она мало отличается от простого мяса обычного человека. Крепкие именно энергетические связи между клетками и их персональные силовые поля чудовищно усиленной биоэнергетики. И для поддержания такого состояния, находясь под сильными ударами, нужно тратить дополнительную энергию. Это тело Ярослава в основе своей состоит из металлов, кристаллов и прочих элементов, спасибо сначала способности металлического тела, а потом и прочим плюшкам от дьявольских плодов, вроде превращения тела в иные материалы. Им-то как раз мог бы дробить астероиды в космическую пыль, без любой защиты силовых полей. Черт с ними, с затратами на защиту, не с моим пополнением резерва об этом волноваться. Бесило ощущать себя мячиком для пинг-понга в профессиональном матче. Пришлось приспосабливаться гасить кинетический импульс ударов, чтобы не улетать от малейших толчков космического мусора, которого в округе хватало. Из-за нехватки энергии, мир не успевал его перерабатывать в удобрения для своего роста. Когда освоился, решил не тратить время на окружающую мелочевку, взамен принялся осматривать пространство вокруг звезды на предмет более достойных целей. Через час уже имел примерную карту этой планетарной системы. Она немного напоминала солнечную, но с явными отличиями. Присутствовали всего два газовых гиганта, а вместо планет земной группы остались только кольца астероидов самого разного размера. Даже любопытно стало, что же здесь произошло. Любопытство победило, принялся использовать ясновидение для чтения прошлого. И это оказалось довольно затратным даже для моего текущего резерва. Наводиться на такое отдаленное прошлое по одному лишь взгляду на останки планет, без усиления телизмой, а работая только через симбианта. Как и думал, была война. Между собой воевало несколько разумных рас, практически уничтоживших сами себя протоколами мертвой руки. Они начали открывать биоэнергетику и работу с ней, после чего сумели достучаться до драконьих руин через искусственную червоточину, получая из них энергию, тем самым установив более устойчивую связь с тем миром.